Глава 7. Ли разбудила малыша с первыми лучами рассвета, не желая уходить, не попрощавшись с ним. Не понимая, почему взрослые оставляют его у чужих ему веров, мальчик отчаянно рыдал, испуганно прижимаясь к девушке. «Маленький мой, ну не плачь!» Сердце Лиес разрывалось при виде заплаканного Миколки. «Мы обязательно вернемся и заберем тебя. Ты наш, мы никому тебя не отдадим». «Ну что ты?» Она крепко обнимала малыша, гладя по вздрагивающей спине. Уходить и оставлять Миколку, не так давно уже потерявшего родных в одиночестве, было невыносимо тяжело, но выбора не было, и теперь Ли ласково уговаривала мальчика, задыхаясь от боли и жалости. «Сыночек, ты и оглянуться не успеешь, как мы вернемся. Ты только нас обязательно жди». «Ты обещаешь?» — судорожно всхлипывая, спросил мальчик, заглядывая в глаза девушки. «Обещаю, родной, только не плачь». Лиеса и сама с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Тогда я буду ждать. Ты только возвращайся скорее». «Обязательно. Малыш, ты и глазом моргнуть не успеешь». Со всей силой стискивая Миколку в объятиях, чтобы мальчик не увидел ее слез, прошептала Ли. С трудом оторвав от себя цепкие ручонки, девушка передала мальчика Кору, и тот понес его к молодой улыбчивой Верине, из-за спины которой выглядывала любопытная мордашка крылатой крохи. Миколка вцепился в оборотня, обнимая его за шею и уткнувшись личиком в рубашку, и внимательно слушал то, что говорил ему приемный отец. Выслушав, мальчик, еще вздрагивавший от недавних рыданий, серьезно кивнул, соскользнул с рук и подошел к крылатой. Веренна ласково взъерошила золотистые вихры и подтолкнула малыша к дочери. Украдкой смахнув слезы, Ли дождалась Кора и вместе с ним подошла к старейшему Икара, дожидавшимся их рядом с отрядом дозорных, среди которых были уже знакомые им Яреб и Агуя. Скол стоял тут же, провожая путников и отдавая последние распоряжения воинам. Закончив, он повернулся к людям. «Держите. Это старая, очень приблизительная карта Тенаэна. На ней обозначены порталы, открытые древними магами, но с тех пор много песка утекло. Начиная с 7-го дня внизу, у тропы будет дежурить отряд. Веры могут прожить в темных землях не больше суток, но если будет нужна помощь, разожгите огонь. Мы постараемся помочь». Орландир дал дозорным знак выдвигаться. «Благодарим», — коротко кивнул старейший, и путники, закинув потяжелевшие рюкзаки на плечи, поспешили за верами. Пополнив запас воды из горного источника недалеко от того места, где начиналась тропа, они отправились в дорогу. Это было похоже на то, что Ли почувствовала при переходе к Лаордену. Только сейчас Сайнар ярко освещал горы, поэтому было заметно, что окружающее как будто смазывается, словно художник, рисуя картину, провел рукой по еще влажному холсту, отчего краски смешались и растеклись. Горные вершины мелькали, как в калейдоскопе, сменяя одна другую, и вскоре тропа пошла под уклон, выводя отряд к подножию дайнионов. Отсюда начинались темные земли. Безжизненная, желто-оранжевая пустыня с разбросанными кое-где темными островками сухого колючего кустарника и редкими скрюченными, словно древние старцы, чудом выжившими деревьями, упрямо цеплявшимися за бесплодную почву. Единственным спасением были частые дожди, но и они чаще всего сопровождались жестокими бурями. Иссушающая жара сразу обожгла путников своим беспощадным дыханием. К счастью, еще утром Скол заставил их снять меховые одежды, дав на смену тонкие холщовые штаны, легкие сапожки и широкие полосы ткани, прикрыть лица от вездесущего песка. Рубахи оставили свои, и только Кор по-прежнему оставался в своих серебристых одеждах. Свою куртку он отдал Миколке, который с удовольствием зарывался в теплый, пахнущий оборотнем мех. Попрощавшись с дозорными, путники направились прочь от гор. Ноги вязли в песке, затрудняя движение, и спустя милю Кор, помянув тьму, привычно опустился на лапы. Пустыня была вовсе не такой безжизненной, как казалось с первого взгляда. Чуткий нос оборотня улавливал запахи живых существ, прятавшихся от любопытных глаз. Чаще всего это были совсем небольшие звереныши, не представлявшие никакой опасности. Но сама атмосфера темных земель была очень напряженной. Вокруг путников то и дело взвихрялись потоки сил зла, настойчиво касаясь их ауры, пытаясь проникнуть в нее, изменить, подчинить. На отражение этих невидимых глазу атак уходило много энергии, и если бы не Марионы, людям пришлось бы нелегко. Что же здесь творилось? Лиеса, в очередной раз отмахнувшись от темного фантома, оглушительно чихнула. Мелкая песчаная пыль была вездесуща. «Человеческая магия», — горько усмехнулся Лориан. «Люди удивительно беспечны в играх с силами, которые они не в состоянии подчинить. Когда-то здесь были цветущие и плодородные земли». «Неужели они потеряны навсегда?» — с жалостью оглядывая бесконечные пески, спросила девушка. «Пока следы магической бури не исчезнут, не стоит и думать о возрождении. Да и потом это почти нереально. Пустыня не любит возвращать однажды обретенное». Время тянулось однообразно. Уже перевалило далеко за полдень, а перед ними простирался все тот же унылый пейзаж. Взгляду почти не за что было зацепиться в этом царстве ветра и песка, и настроение путников было таким же монотонно унылым. Кор брел неподалеку, уже не забегая вперед и устало переступая лапами. Сайнар нещадно палил, и над песком дрожала призрачная марева, искажая горизонт и заставляя напрягать взор. «Я больше не могу», — простонала Карисса, упав на обжигающий песок и морщась от боли. «Даже не догадывалась, что существует такая жара». «Потерпи немного. До темноты всего несколько часов», — протягивая подруге флягу с водой, посочувствовала Ли. «Да, нам нужно уйти как можно дальше», — согласился Алариан. «Эти земли слишком негостеприимны, чтобы задерживаться здесь дольше необходимого». С трудом поднявшись, девушка вздохнула. «Теперь я понимаю, Веров, выжить здесь невозможно». Через 3 часа они устроились на ночлег, свернув к зарослям колючего кустарника, хоть немного задерживавшего гонимый ветром песок. Спать пришлось, тесно сбившись в кучу. После заката ощутимо похолодало, и Кара с проклятиями свернулась в комочек, пытаясь согреться. Едва Сайнар осветил пустыню, жара вернулась, подгоняя путников в поисках порталов. Есть не хотелось, и они с трудом заставили себя позавтракать, чтобы восполнить силы. А спустя 2 часа, когда отряд перевалил через очередной бархан, на горизонте что-то тускло блеснуло. «Что это?» Ли, прищуриваясь, вглядывалась в непонятное свечение, приложив ладонь ко лбу. «Здесь еще могли сохраниться остатки городов», — пожал плечами Лориан. «Возможно, это один из них. В любом случае, наш путь лежит в том направлении, так что рано или поздно, но узнаем. Кор, ты что-нибудь чувствуешь?» «Слишком далеко», — отрицательно мотнул головой Кор. «Ну что, тогда и гадать не будем. Идемте». Свечение на горизонте усиливалось с каждой пройденной милей, и вскоре можно было уже различить обрушившиеся стены полузанесенного песком города, острые шпили зданий которого кривыми стрелами пронзали небо. До него оставалось не более мили, когда оборотень настороженно дернул ухом и глухо зарычал, предостерегая друзей. Что случилось? Ли подошла к нему и зарылась пальцами в удивительно прохладную шерсть. «Не знаю. В впереди что-то чужое, опасное. Не могу разобрать, что это». «В городе?» «Возможно. Или рядом». «Нам все равно не пройти мимо. Да и стемнеет скоро. Придется идти», — устало вздохнула Лиеса. Держась на стороже, они двинулись к городской стене. Отсюда было видно, что свет Сайнара отражался от чудом сохранившейся зеркальной поверхности старой башни, потускневшей и затертой песчаными бурями. Опасность едва не застала их врасплох. Только когда они увидели лавину грязно-бурых тел, величиной не больше домашней кошки, стало понятно, почему оборотень так и не смог понять, с чем они имеют дело. Поодиночке твари не представляли особой опасности, но тут были сотни агрессивных, оголодавших убийц с оглушительным визгом, кинувшихся к застывшим людям. Едва успев выхватить клинки, они встретили сбивающий с ног поток. Мелкая тварь прыгнула, оттолкнувшись от сбивавших друг друга тел сородичей, и тут же Ли смогла разглядеть, кто на них напал. По коже девушки пробежал озноб страха. Маленькая голова с узкими щелями красных глаз без зрачков, крошечный нос, прикрытый наростами, широкая пасть с торчащими вперед острыми зубами в два ряда, способная вырывать куски мяса из зазевавшейся жертвы, маленькие, прижатые к затылку уши и тонкое гибкое тельце с четырьмя лапками с острейшими когтями, способными с легкостью распороть плоть. Что, впрочем, тварь тут же и продемонстрировала, располосовав руку девушки своими когтями, оставившими длинные, глубокие кровавые раны. Тьма. После секундной заминки Ли стряхнула монстрика и на лету перерубила тщедушное тельце пополам. Дальше все смазалось в жестокую картину бесконечной бойни, в центре которой, прижавшись друг к другу спинами, стояли трое людей — со скалившимся у ног девушки огромным серебристым котом и яростно размахивали клинками, отбиваясь от напирающей волны тварей. Многочисленные порезы от когтей кровоточили, а по бедру Лориан расплывалось кровавое пятно. Один из зверенышей прорвался сквозь оборону и вырвал изрядный кусок плоти, заставив старейшего застонать от боли. Руки, намертво вцепившиеся в рукоятки мечей, немели от усталости, а все новые и новые твари пытались прорвать стойкую оборону людей. Измученные, они не сразу осознали, что на них больше не нападают. Оставшиеся звереныши, разочарованно воя, со всех ног улепетывали под защиту разрушенного города, торопясь спастись от нежелавшей становиться ужином добычи. С трудом обтерев дрожащими руками покрасневшие от крови лезвия о мех погибших животных, Ли убрала клинки в ножны. «Они не имеют отношения к тьме». Носком сапога она пошевелила ближайшую тушку. «Как же они здесь выжили?» «Вопрос, как выжить нам, если эти твари вернутся?» Алариан опустился на землю, залечивая страшную рану на бедре. Через несколько минут на коже остался лишь розовый шрам. Остальные порезы затянулись сами собой, подчиняясь внутренней стихии, и старейший, черпая силу из Мариона, поспешно залечил ссадины и порезы друзей, сочувствием поглядывая на оборотня, чья сущность отторгала чужую магию. «Не переживай», — обернувшись в человеческую ипостась, поймал его взгляд Кор. «Заживет, как на оборотне». Покачав головой, Ли смочила ткань драгоценной водой и тщательно протерла все царапины любимого. «Давайте пробираться в город. Надеюсь, эти зверушки достаточно напуганы, чтобы оставить нас в покое». Очертания оборотня поплыли, и через мгновение кот мягко потрусил вперед, прислушиваясь к своему чутью. Но, видимо, животные были достаточно разумны, чтобы их желание охотиться на непонятных двуногих испарилось, сменившись страхом, так ясно ощущаемым Кором даже сквозь толстые каменные стены. Без приключения, отыскав относительно целое здание, бывшее когда-то не то кузницей, не то пекарней с небольшим жилым закутком, Они забаррикадировали дверной проем, закрепили чудом сохранившиеся металлические ставни, висевшие на покореженных ржавых креплениях, и, не замечая впивавшихся в измученные тела мелких камешков, моментально уснули, провалившись в сон без сновидений. Утро застало их уже на ногах. В помещении было душно от нагревшего ржавый металл сайнара. Ужасно хотелось пить. Противно теплая вода в единственной оставшейся полной фляге лишь еще больше подстегивала жажду. Сделав пару глотков и смочив пересохшие губы, Кариса предложила: «Давайте задержимся. Если в городе когда-то был колодец или водоем, я смогу его отыскать». «Да, без воды нам не выжить». Алариан отмерил скудную порцию драгоценной влаги и передал флягу Лиессе. Когда они с Кором немного утолили жажду и убрали в рюкзак опустевшую на треть флягу, Кара выглянула из освобожденных от завала дверей. «Если древние строили города так же, как и мы, то колодец должен быть в центре». «Пойдемте все вместе. Неизвестно, какие сюрпризы нас тут поджидают». Оборотень мягко перепрыгнул кусок обрушившейся стены и принюхался. «Никого». Колодец, занесенный песком, они обнаружили там, где и ожидали, на центральной площади. Нахмурившись, Кара вытянула над ним руки и сосредоточилась. Вода еле ощутимо откликнулась на призыв девушки, находясь почти вне пределов досягаемости. От усилий, по слегка потемневшей от загара кожи девушки, градом катился пот. Прошло не менее часа, пока на поверхности песка расплылось влажное пятно, и друзья бросились к колодцу, поспешно разгребая песок и освобождая место для хлынувшего вверх потока. Повинуясь зову Кара, из-под толщи песка рванул фонтан холодной воды, окатив стоявших рядом Ли и Алариана и забрызгав оборотня и облегченно вздохнувшую Кариссу. От напряжения девушка вздрагивала, но живительная влага, попадая на разгоряченную кожу, освежала и удивительно бодрила. Только теперь Ли поняла, насколько мучительно хотела пить. Жадно глотая воду, она почти захлебывалась, наслаждаясь ощущением стекавшей в горло прохлады. Вдоволь напившись, с ног до головы облившиеся, они наполнили фляги и с неохотой отошли от источника. «Мне пришлось изменить течение подземной реки», — Кара мысленно поблагодарила любимую стихию, в полной мере оценив доставшийся ей дар. «Теперь здесь долго будет бить родник». Вскоре они покинули стены города, направляясь в ту сторону, где на древних картах были обозначены порталы. Впереди осталось не больше одного дневного перехода, и Лиесса чувствовала, как страх борется внутри с непонятным возбуждением, мешая девушке свободно дышать. Невольно ускоряя шаг, увязая в песке, она торопилась туда, куда ее тянуло, сплетаясь в единый клубок предчувствия как смертельной опасности, так и невероятного освобождения. К вечеру, прогнав пригревшихся на камнях невесть откуда взявшихся посреди пустыни песчаных змеек, они устроились на ночлег, поглядывая в сторону возвышавшихся в паре милей от них гигантских каменных арок порталов. Карты практически точно вывели их на это место, и завтра, уже завтра, их цель будет достигнута.